В-третьих, имелась ученица, которую необходимо обучать, а в этом вопросе в мои планы не входила халтура. Если я согласился на то, что Элара стала моим падаваном, то нужно соответствовать, а не повторять все то, что делал Оби-Ван, а до него – Квай-Гон. Меньше всего проблем было с Тарис, как это ни удивительно. Ученица прилежно выполняла показанные ей упражнения, отрабатывала барьер, доводя эту технику до уровня рефлекса, чему способствовали как тренировочные дроиды, которых я прихватил с собой из храма, так и мой бластер, хоть и в режиме станнера, убить не убьет, но оглушит качественно. С фехтованием у девочки тоже все оказалось неплохо. В силу возраста, понятно, выносливости и физической силы, а временами и массы тела ей не хватает, но со временем это пройдет. Для своих 13 лет она демонстрировала хорошие результаты, но современные джедаи, большую часть времени находящиеся в храме, забывают от такой вещи, как сокон. А ведь в условиях реального, а не тренировочного, боя, воин должен уметь использовать окружающие пространства, любые и даже рельеф местности, для того, чтобы выжить самому и убить своего врага. Впрочем, те рыцари и мастера, что постоянно в разъездах, на собственной шкуре познают это искусство, а потом и учат падаванов, расплачиваясь собственной кровью. Однако, Алара, неожиданно для меня, продемонстрировала невероятное любопытство, коим, судя по личному делу и характеристикам педагогов, в храме не отличалось. Во всяком случае, такого количества вопросов в этой жизни мне за столь короткое время не задавал еще никто. Девочку интересовало едва ли не все подряд, от истории моего Галакрона и его обитателя, до того, как меня обучали в Ордене, техники силы и мои взгляды на ситхов. В какой-то момент мне даже начало казаться, что это кто-то из магистров смог замаскироваться и теперь устраивает мне натуральный допрос. Понятно, что я своей ученице в беседах и уроках не отказывал, на то она и ученица, но за тем, что и как говорю, следил. На всякий случай, камеры, микрофоны, вероятность удара в спину со стороны Тарис просто в силу приказа высшего совета. Всегда найдется некая ситуация, которая накажет за слишком длинный язык. Свяжитесь с прибывшей эскадрой, вздохнул я, посмотрев на голографическое изображение системы. Нужно выяснить, кто сюда пожаловал и почему эскадра не та, что должны была прибыть. Угрозы я не чувствовал. Возможно, конечно, кто-то и смог сокрыть от меня грядущие события, но, когда речь идет о серьезном космическом сражении и гибели десятков тысяч живых существ, для такого трюка требуется не меньше нескольких месяцев и работа десятка одаренных, и не рядовых, а уровня магистра джедая или лорда ситхов. Потому, вряд ли кто-то станет заморачиваться ради никому ненужного кэла. Те же лорды попросту явятся лично с нескрываемым желанием оторвать мне голову. «Сэр, это эскадра адмирала Вулфа Юларина», — ответил оператор, КХМ. «Здесь для сбора с отрядом усиления. Конечную точку своего маршрута не сообщают. Ну и хат с ними», — хмыкнул я, — «секретность никто не отменял. Главное, чтобы мы не оказались этим самым усилением, иначе следующий бой будет уже последним». «Это да, нас сейчас любой пират поймает, что и простите, сэр», дошло до оператора, с кем именно он разговаривает. «Все в порядке», отмахнулся я, наблюдая за громадами звездных разрушителей, подходящих к дальней орбите планеты. Вокруг них, как, собственно, и вокруг венаторов с откламаторами носились юркие истребители и корветы, обеспечивая прикрытие от бомбардировщиков и мла противника, обладающего торпедным и ракетным вооружением. Стоило попытаться прощупать гостей силой, как стало ясно, что на борту находится джедай, и много. Большинство, слабые, скорее всего, выдернутые из самых разных гражданских корпусов ордена, но были и выдающиеся личности. Одного я даже узнал, а потом и второго, Ашер Фирс и Дитролопин. Интересно, подумалось мне, они еще падаваны или уже рыцари, да и стал ли совет всучивать им падаванов? Входящий сигнал, вздохнул оператор связи, к нам направляется корвет ЦР-90 с пассажирами. Указали, кого к нам отправляют? Да, они прислали список. Майор Уилхаф Таркин, покачал головой связист, лейтенант Ветшантил Лес, генерал Дитролопин и командир Элис Морн. Последние двое, как я понимаю, джедаи и его ученица, КХМ. Какой интересный состав, хмыкнул я. Антил Лес, карелианская семья, известная традициями воинской службы. Можно сказать, потомственные военные, этакая элита флота республики, и один из ее представителей сейчас направляется к моей эскадре, в компании представителя еще одной милитаристской фамилии, Таркин, вечные военные. Правда, некоторые представители этого семейства неоднократно пробивались в Сенат, пытаясь добиться восстановления ВАР. Увы, но в те годы это было совершенно нереально, зато сейчас они оказались на коне, чем пользовались не стесняясь. Впрочем, направляющийся ко мне Дитра со своей, судя по всему, ученицей, был хорошей новостью, на первый взгляд, а вот на второй, не самой лучшей, ведь мне придется серьезно уменьшить объем той информации, что в храме считается крамольной, но здесь и сейчас большим потоком льется в неокрепший разум Триса Лара. «Сообщите у Олин и Андера», — вздохнул я, — «а мне стоит направиться в ангар. Все же, мой давний друг явится, и свяжитесь с ответственным по снабжению, надо организовать каюты для наших гостей». «Понял, сэр», — кивнул связист, вызывая по корабельной сети свое начальство. Добравшись до стыковочного шлюза, к которому направил гостей дежурный, я принялся ждать, обдумывая свою линию поведения. Если с Дитрой так все понятно, хоть и придется вести себя более осмотрительно, то Таркин и Антиллес не те люди, с которыми можно позволить себе опрометчивые высказывания. Обе семьи отличаются изрядной мстительностью, готовностью идти по головам и совершенно нескрываемым карьеризмом. Остается надеяться, что их прислали не по мою душу, в смысле, не в состав моей эскадры. Иметь у себя за спиной такие личности мне совершенно не хочется. Когда створки шлюза с тихим шипением разъехались в стороны, я увидел прибывших. Таркин вызвал у меня острое желание отрубить ему голову. Сразу, чуть выше среднего роста, болезненно ходой, холодным мрачным взглядом, вызывающим ассоциации с прицелом винтовки. У ног мужчины стояла стандартная армейская сумка с вещами. На груди майора имелась характерная нашивка, гласящая: «Майор Утаркин, эскавар». Ветшантиллес был его противоположностью, довольно крупный упитанный парень, что-то пытающийся говорить миниатюрной девочке-брюнетке в стандартной форме с планками командира и характерной рукоятью на поясе. За спиной сего индивида обнаружился цветастый рюкзак, везущий на одном плече лейтенанта. На фоне этой занимательной компании выделялся своим непривычно мрачным видом Дитра. Лопин бросал косые взгляды на Виджа, периодически опуская ладонь к рукояти своего меча. Ученица моего друга и партнера по боевым спаррингам реагировала на представителя семейства Антиллес совершенно не так, как тот хотел, стояла молча, скрестив руки на груди и совершенно не глядя на парня. В качестве багажа, что у нее, что у моего друга, были серого цвета тканевые рюкзаки. «Генерал Скайуэкер», — представился я, подходя ближе, а затем привел взгляд на Лопина. «Рад встрече, Дитра». «Привет, дружище», — пожал протянутую руку джедай. «Я так понимаю, что рыцарями нас в один день сделали». «В точку», — улыбнулся я. «Полагаю, это твоя ученица?» «Да», — кивнул парень. «Элис Морн», — представил Дитра девочку. «А это Энакин Скайуэкер», — повернулся к ней Лопин, кивнув в мою сторону, весьма специфичный, параноик с прекрасным светлым чувством черного юмора. «А это, полагаю», стоило мне повернуться как Таркину, намереваясь поприветствовать майора, наблюдавшего за нами с совершенно бесстрастным лицом, как между нами появился Ветшантиллес. «Генерал, а почему вы не взяли сюда свою ученицу?» — спросил парень. «Или у вас на нее как титанеджедайские планы?» «Похоже, что спокойно общение с ним не закончится», — понял я. «Это надо пресекать. Проблема армии и флота ВАР заключается в том, что солжатые офицеры попросту не понимают, что такое одаренные, не осознают этого в принципе, и позволяют себе лишнее, причем, не только в мыслях. Для большинства бывших офицеров юстиции, внезапно ставших военными, мы все так и остались странными индивидами в хламидах с благообразной улыбочкой, причем, совершенно безобидных и не реагирующих на любые подначки. Потому и приходится мне думать, как выстраивать свои отношения с офицерским составом, творить демонстративные глупости с тем же оплотом и постепенно капать на мозги силой. Нас не воспринимают всерьез, даже в качестве возможной угрозы. Судя по всему, мне подсказала сила, фыркнул я, посоветовала уберечь ее нервную систему от вас, Антиллес. К моему удивлению, но маска бесстрастности на лице Таркина дала трещину. Стоя за спиной лейтенанта, он неприкрыто усмехнулся и кивнул мне. «Что ж, видимо, майор тоже не жалует этого индивида. Учтем, генерал», — фыркнул Ветш, — «как вы могли так плохо обо мне подумать? Что вы, лейтенант, — Покачал я головой, плохо думать я еще не начинал, хотя, стоит, особенно, если учесть факт нарушения субординации с вашей стороны, да и домогательства к малолетним. Не находите это поводом для трибунала, как минимум, необходимо провести дисциплинарную комиссию. Мгновенно помрачнев, Антиллес сделал шаг назад. Не думаю, генерал, что вам стоит вести себя подобным образом, ведь моя карьера зависит не от связи семьи, а от решения высшего совета ордена джедаев, если вы не в курсе, перебил я наглеца, добавлю, что угрожать мне, более чем глупая затея, как минимум, это небезопасно для вашего здоровья, или вы забыли, что началась война и вступили в силу законы военного времени, таких как этот Антиллес надо ставить на место сразу, дабы у других не возникло глупых мыслей, вы, я не целитель, но основы знаю, да и успел кое-чему научиться за обе жизни, потому, послав один слабый импульс силы, заставил сердце Антиллеса замереть на несколько мгновений, а затем начать работать куда медленнее. Стоящий рядом с нами Дитро, учитывая уровень его познаний в менталистике, гарантированно заметил бы любое мое вмешательство в разум Антиллеса, а вот одиночный, едва заметный импульс, несущий в себе набор установок, он не мог засечь. Моя аура имеет довольно большие размеры и скрывает подобные фокусы. Любой посторонний наблюдать попросту не сможет ничего почувствовать или увидеть. Мужчина чуть дернулся, а затем уставился на меня с неприкрытой злостью. Джедайские фокусы. Вы, не даюсь, ваше больное сердце не станет причиной потери флотом ВАР такого хорошего пилота, перебил я его, это будет невероятная трагедия. Не знаю, что именно хотел ответить Антиллес. Но Таркин, до того стоявший молча, решил вступить в беседу. «Прошу прощения, генерал Скайуэкер», подойдя ближе, произнес майор, «позвольте представиться, Уилл Хафф Таркин, собственно, направлен Сенатской комиссией для расследования массового убийства сепаратистами граждан республики на планете Кэл». Кивнув, я поинтересовался, «полагаю, что генерал Лопин и его ученица направлен туда же ввиду некоторых их способностей». «Все правильно, генерал», кивнул Таркин, «ваш друг также состоит в следственной комиссии. Прежде, чем вы покинете наше общество, позвольте задать вопрос, который вам тоже стоит обдумать». «Извольте», заинтересованно кивнул Таркин. «К моменту вашего прибытия, мы не нашли даже обломков эскадры охранения, хотя, по документам, она тут должна быть, но ее следов нет. Где же она, и почему не обороняла планету?» Таркин задумчиво окинул меня взглядом, улыбнулся и произнес, «весьма логичный и очень правильный вопрос. Что ж, я понял вас, генерал, и постараюсь найти ответы. Единственное, мне будут нужны записи произошедшего боя, для анализа, показания тактического анализатора, ДРО, особенно те, что относятся к временному интервалу между прибытием вашей эскадры и началом боя. Это крайне важно. Тогда, с этим надо к капитанам кораблей», кивнул я. «Через полчаса я буду в рубке и поговорю на этот счет с капитаном Уоллином, поскольку командиры экипажей подчиняются непосредственно ему. Не думаю, что это хорошая идея отдавать приказы через голову. Это не способствует дисциплине». Понимающе кивнув, Таркин покосился в конец коридора. «Полагаю, это мое сопровождение?» «Да, лейтенант Норт», кивнул я, «она проводит вас к выделенной вам каюте». «Только, вы в курсе, какие каюты выделены генералу Лопину и командиру Морн?» «Да, сэр», кивнула лейтенант, «Йод-104 и Йод-105». «Отлично», улыбнулся я, «мы сами доберемся до них, а вы сопроводите майора Таркина». «Есть, сэр», кивнула Норт, покосившись на офицера. «Благодарю вас, генерал», произнес Таркин, «не смея вас более задерживать». «Дитро, я так понимаю, что вы ненадолго», повернулся я к другу, который с интересом наблюдал за происходящим. «Не знаю, во всяком случае, пока твоя эскадра тут, мы будем на борту твоего флагмана», развел руками Лопин. «Значит, нужно провести спарринг», усмехнулся я, «заодно и учениц подтянем». «Хорошая мысль». Начав свой разговор, мы направились ко второму лифту. «А этот нахал?» кивнул я на Виджа. «Он с вами откуда?» «Антиллес, насколько я понял, он тут что-то вроде личного пилота у Таркина. Правда, неясно, чем именно ему предстоит управлять, транспорт нам никто не выделил, да и сам майор от него не в восторге. То ли парня двигают специально, то ли, он же летное училище месяц назад закончил, должен был поступать в академию на Арканисе, но почему он тут, а не среди курсантов, понятия не имею». «Занятная картина, выходит, парень совсем дурной и не понимает, что здесь ни училище и папа с мамой не прикроют. Ладно, по поводу транспорта, будете на лараты, покачал я головой, у нас все корабли серьезно повреждены и посадку на планету не совершить, разве что в последний раз, если ты не заметил, тут было жарко. Ты про обломки, фыркнул Дитра, трудно не заметить. Кстати, а как вы тут умудрились взять оплот? Неужели десант отправляли? Экипаж сам сбежал, развел я руками, видимо, их что-то впечатлило. Кстати, а почему второй оплот так странно выглядит? Разговаривая с Лапином, я не забывал следить за антилесом, а посмотреть было на что. Парень набирал на своем датападе какое-то сообщение. Видимо, решил поработать мальчиком стук-стук, как говорили на моем флоте в прошлой жизни. Что ж, испортим ему игру. Сконцентрировавшись, я воспользовался технокинезом, разрушая процессоры и блоки памяти в его датападе. К слову, весьма недешевым. Судя по маркировке, это творение одной из карусанских компаний, производящих различную микроэлектронику для гражданских нужд, но исключительно в сегменте премиум. Тихо защипив, мужчина огляделся. Мы к этому времени уже стояли у створок лифта, обсуждая судьбу Ферза и назначение ему ученицы. Будь ветш умение, лейтенант Норт разместила бы на корабле не только Таркина, но и его. Теперь же Антиллесу придется самостоятельно искать корабельного коменданта и разбираться с тем, какую каюту ему выделили. Кстати, а почему Ферс не прилетел? Или он наставится с эскадрой Юларина? Поинтересовался я. В точку, кивнул Лопин, ему и его ученице адмирал запретил покидать флагман. А куда они направляются, известно. Извини, развел руками Дитра, пока эскадра не выполнит задачу, я сказать ничего не могу. Понимаю. Ладно, значит, пока ты на борту вместе, будем тренироваться. С одной стороны, мне не стоило сразу же начинать конфликт с представителем весьма влиятельной и богатой семьи. С другой же, если позволить ему сесть на шею, то остальные подчиненные вполне могут последовать за разному примеру. А это недопустимо. Особенно, после того, как совет убил мою и без того никакую репутацию среди военных, додумавшись навязать ученицу. Потому, в сердце человека есть два интереснейших нервных узла, влияющих на работу всего органа. Стоит вмешаться в их работу и последствия не заставит себя ждать. И произойдет это не сейчас, а несколько позже, когда сей индивид окажется не пределами моего флагмана, например, на планете. Я же не собираюсь устраивать расправу над своим другом и майором Таркиным, который мне совершенно ничего не сделал. Доказать никто ничего не сможет. Совет, насколько я знаю, в таких ситуациях и в мирные времена предпочитал молчать. Если рыцарь решил устанить некое лицо таким вот образом, то на то были причины. Сейчас же, когда началась война, которая, как известно, все спишет, едва ли магистры станут вникать в неожиданную смерть сопляка из богатой семьи. Особенно, если доказательств агрессии с моей стороны нет. Всего лишь одна беседа с легкой угрозой административного вмешательства на почве нарушения субординации. То, что потом разговор перешел на здоровье юнца. Так я же джедай, увидел, почуял. Тем более, что даже Йода с его весьма специфичным поведением к обывателям относится своеобразно. До такой степени, что иногда мне начинает казаться, что ситхи Вишейта были не такими уж плохими парнями. Во всяком случае, если уж они брались за разбирательство тех или иных ситуаций, то докапывались до истины и крайне жестоко карали виновных, дабы в будущем другие не рисковали портить им репутацию. Ситуаций вроде Кали или Галидрана у известных мне ситхов не случалось в принципе. И не потому, что они святые или добряки. Нет, адепты темной стороны попросту следили за тем, чтобы никто не вздумал даже в мелочах покушаться на их власть, и потому поддерживали порядок в своих владениях едва ли не без коровой хваткой, не позволяя местечковым чиновникам устраивать беспредел. «Ваше превосходительство», — поклонился Таркин, когда перед ним появилась голограмма канцлера. «Майор», — кивнул своему соратнику Палпатин, — «слушаю вас». Прибыл на борт мести Клоункан, начал офицер, успел встретиться с генералом Скайуэкером и понаблюдать за его поведением, а также пообщаться в рамках имеющейся легенды. Каковы результаты? О каких-то серьезных выводах говорить преждевременно, покачал головой Уилхаф, но первое впечатление соответствует характеристике из имеющихся материалов. Задает правильные вопросы. Судя по всему, отличается наблюдательностью. Дальше будет более понятно. В процессе выполнения второстепенной задачи буду вести дальнейшие наблюдения. Наличие его друга из ордена, полагаю, поможет дополнить психологический портрет генерала в тех аспектах, что ранее не попадали в наше поле зрения. «Я на вас рассчитываю, Таркин», — улыбнулся Палпатин. «К слову, что Антиллес, юный отпрыск этого занятного семейчис, продолжает подставлять свою семью, судя по всему?» «Да», — фыркнул Таркин, — «явное нарушение субординации при общении со старшим по званию. И это я не про себя. Юнец позволяет себе лишнее в общении с Лапином и его подопечной. Точно так же повел себя со Скайуэкером, но получил, скажем так, отпор. Пока буду наблюдать за их дальнейшими действиями». «Неплохо размялись», — улыбнулся я, наслаждаясь ощущением чуть гудящих мышц. «Со всем этим бардаком я уже и забыл, что такое нормальная тренировка», — кивнул Дитра, бросая взгляд на Тариса Элис. Девочки выдохлись еще минут 20 назад, после чего остались сидеть на скамейке, установленной вдоль стены тренировочного зала. Вид у них был совершенно вымотанный. Впрочем, неудивительно, час они выдержали. Сама по себе тренировка заключалась в том, что то Дитра с обеими девочками нападал на меня одно, то уже я, вместе с ученицами, нападал на Дитра. Третьим вариантом была схватка всех против всех. Впрочем, во всех вариациях по нам вели огонь тренировочные дроиды. Для полноты нагрузок не хватало каких-нибудь предметов, дабы имитировать памятные камни из храма, которые мне всегда требовалось поддерживать во время поединков под руководством Драллига. «Если мы все тут задержимся, то получится более-менее неплохо тренироваться», — фыркнул я, — «а шера для полноты картины не хватает». «Да, так, у нас осталось 40 минут», — покосился на таймер Лопин. «Может, с применением техник попробуем?» Подумав, я согласился. Только проектор, считав ключем, вовремя вспомнил о безопасности Дитра, бросив взгляд на наших учениц. «Дроиды, полагаю, стоит попробовать без них. Для чистоты эксперимента», — усмехнулся Лопин. «Хорошо», — кивнул я, на мгновение отвлекшись на то, чтобы просканировать учениц. Обе девочки заинтересованно смотрели на нас, явно ожидая представления. Впрочем, кое-что меня зацепило, некая странность, которую не получалось даже внятно сформулировать. Покачав головой, я предпочел оставить размышления по поводу подобных непоняток на время. Уже в своей каюте можно будет погрузиться в медитацию и вдумчиво, неторопливо и полноценно проанализировать увиденное в Трисейлис. Как только вокруг ринга появилась бледная пленка щита, мы активировали мечи, бросаясь в бой. Дитра в последний момент выполнил толчок и рывком ушел вправо, стараясь оказаться в моей слепой зоне. Я же пропустил через свое оружие поток энергии, попросту принял на меч удары, не давая технике рассеяться, развернул ее в Лапина. Это сломало манер в парня, вынудив уворачиваться. После в него была запущена силовая волна. Дитра смог уйти от мутно-серебристой сферы толчка, проявившейся из-за добавления мною энергии. Затем сформировал барьер, принявший на себя силовую волну, и только после этого наши клинки, с громким шипением, встретились. Почти сразу мы оба нарастили скорость, стараясь превзойти в ней друг друга, и, чередуя атаки и защиту, принялись перемещаться по рингу. Никаких жестких блоков ни один из нас не использовал, только отводы ударов и уклонения, поскольку и у него, и у меня имелись еще и тренировочные шота, появившиеся в процессе тренировок у Драллига. В такой ситуации любой жесткий блок обернется применением второго оружия и завершением поединка. В какой-то момент я понял, что Лопин решил повторить некоторые из моих приемов и принялся вцепливаться в мою одежду телекинезом, составляя замедлиться. Особенно старательно он таким образом пытался заблокировать мне руки в моменты своих атак. В ответ я повторил его действия, но с обувью Дитра, отчего парень едва не упал и, чтобы уйти от моего удара, был вынужден броситься в сторону банальным перекатом. Это сбило его темп, позволив мне насесть на парня совсем жестко, из-за чего он некоторое время лишь отбивался, не переходя в атаку. Однако, подловив момент, Лапин умудрился весьма удачно для него активировать свой шота, едва не достав меня. Спасло от поражения лишь то, что у меня имелось аналогичное оружие, которым удалось заблокировать удар. С этого момента схватка стала еще более ожесточенной, а скорость ударов и частота применения тех же толчков и силовых волн увеличилась. Однако, теперь мы оба орудовали и мечами, и шота, не забывая использовать их в качестве проводников для наших техник. Из-за этого каждое соприкосновение клинков приводило к появлению серебристой вспышки и мутной волне, расходящейся от оружия. Не забывал Лопин и пытаться давить меня своей аурой, но, учитывая разницу потенциалом, особого эффекта это не давало. Зато неожиданное давление именно на разум заставило меня напрячься. Нет, у меня были полноценные учителя в прошлой жизни, но все то, чему они меня научили, спустя 4000 лет, оказалось морально устаревшим в сравнении с современными техниками, дающими схожий или такой же результат, но с куда большей эффективностью. Одних способов воздействия на разум и его защиты появилось невероятное количество, и далеко не все они могут быть применены в виде классической силовой техники. Некоторые требуют проведения ритуалов, что меня удивило. Джедаи крайне редко задействуют ритуалистику, но наука воздействия на разум за прошедшие века умудрилась изменить это, внеся в методики адептов света совершенно новые подходы. Судя по всему, за прошедшие 4000 лет джедаи переняли у ситхов куда больше, чем им самим кажется. Впрочем, не исключено, что дело не в этом. Менталистика никогда не являлась моим основным направлением. В годы моего первонального обучения упор делался именно на сугубо боевые навыки и способности, пусть и тесно связанные с тематикой управления войсками. В нынешней жизни полноценной подготовки в искусстве менталистики у меня тоже не имелось, только то, что я успел узнать от нечастых уроков Ярэля Пуфа и подхватил от Дитра, щедро делившегося информацией от своего учителя. Потому, почуяв, как мой друг решил применить свои козыри, я криво усмехнулся. Менталистика в бою – специфичное дело, только настоящие мастера способны эффективно применять ее подобным образом. Понятно, что магистр Пуф поделился со своим учеником как знаниями, так и накопленным опытом, но и я мог изрядно удивить таких любителей боевой менталистики. Не теряя контроля над сугубо физической схваткой, я, помня слабости Лапина, сформировал образ голой брюнетки с весьма выдающимися формами и более чем зазывным взглядом, напитал его энергией и попросту бросил в разум парня. Дитр мгновенно сбился, покраснел, а его движения чуть замедлились. Этим фактом мне удалось воспользоваться, вращающим движением клинка вывернуть меч, обезоруживая Лапина, и, резко сблизившись, сделать колющий удар в сердце. Неожиданно, усмехнулся Дитра, погасив шато, ты победил. В менталистику всегда можно играть вдвоем, пусть даже и грубо, усмехнулся я. Махнув рукой ученицам, мы подождали, пока они выключат проекторы щитов и покинули ринг. Учитель, подошла ко мне Тарис. Вы с рыцарем Лапином двигались очень быстро. Мы с Элис с середины вашей схватки уже не могли различить, что происходит. Только размытые полосы клинков. Ну, мы оба вышли на максимальную скорость. Пожал я плечами, это вопрос тренированности. Правда, у нас были для этого возможности, групповые занятия, масса дроидов. Тут такое сделать не получится. Пока, во всяком случае. Отвечая на слова Элары, я не забыл еще раз проверить ей Морн через силу. И вновь нечто неуловимое зацепило меня. Только в этот раз удалось понять, что обе ученицы, несмотря на совершенно разные ауры, кардинально отличающуюся внешность, отличия в характерах и привычках похожи. Причем, мне не удалось понять, в чем эта похожесть заключается. Словно бы, она была спрятана и уловить ее можно исключительно на уровне ощущений. «Пожалуй», — вздохнул я, — «на сегодня стоит завершить тренировки». «Отдыхать?» — фыркнул Дитра. «Надо привести себя в порядок», — провел я рукой по покрой майки. «Все же, мы теперь офицеры, а не странствующие джедаи. Статусу надо соответствовать, дабы подчиненные уважали, а не обсуждали приказы в боевой обстановке». «Тут я с тобой согласен», — кивнул Лопин. Оказавшись в своей каюте и приняв душ, я устроился в медитативную позу и, закрыв глаза, погрузился в транс. Перед моим взглядом мгновенно появились образы сегодняшней тренировки. Даже то, что мой разум фиксировал фоново, боковым зрением, и то удалось выдернуть из памяти. Теперь все это следовало разобрать и проанализировать. А особенно, главную цель – учениц. Шаг за шагом я прокручивал на своем внутреннем экране прошедшую тренировку. Каждое движение Тарис и Элис, каждый их взгляд, вдох, шаг, ничего. Элис Морн, миниатюрная, даже для своего возраста, брюнетка с карими глазами и смуглой кожей, низкий голос, во время поединка демонстрировала плавные, несколько замедленные, движения, да и после тренировки вела себя спокойно, разговаривает размеренно, тихим низким голосом. Тариса Лара, светлокожая блондинка с большими голубыми глазами, средний для ее возраста рост, голос звонкий, речь быстрая, чуть картавмит, когда нервничает, движения не такие плавные, как у Морн, более резкие, быстрые. да и после тренировки демонстрирует некоторую дерганность, но это последствия недавнего сражения, в первые дни после него все выглядело куда хуже. Что же в них похожего? Обе падаваны с характерными элементами причесок, да, но не оно. Обе малолетки человеческой расы, аналогично. Ауры, ничего похожего, кроме принадлежности к числу светлых одаренных. Характер, неясно. В обоих случаях слишком мало информации для анализа. Однако, даже если так, то это не может быть причиной странного беспокойства. Шаг за шагом я анализировал как свои ощущения, так и то, что успел увидеть в обеих девочках, пытаюсь понять. А если подойти к вопросу иначе, пришло мне на ум, все же, открыв глаза, я посмотрел на таймер. По корабельному времени сейчас 22:17. Дитре явно не спит. Что стряслось? Раздался голос Лапина из динамика Камлинка. Скажи, у твоей ученицы, случайно, нет проблем с выполнением каких-нибудь техник? Спросил я. Например, барьера? Дитре некоторое время молчал, а затем спросил. Тоже заметил? Значит, у меня не паранойя? Хмыкнул я. Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. Фыркнул мой собеседник. Буду у тебя через 10 минут, обсудим. Похоже, что скоро у меня появится первый, если не сторонник, то единомышленник, мысленно усмехнулся я. Что ж, большое всегда начинается с малого. Глава 23. В лабиринтах разума. Примечание к части. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанфик. Эсселис вышла. Странно, вздохнул Дитра, вообще, меня сразу после получения рыцарского титула начали крутить по вопросу падавана. Я, в принципе, был не против, даже положил глаз на одного паренька, хороший мечник, отличные задатки к менталистике. Ну, что 5000 мидихлориан, мелочь, для работы с разумом нужная не сила, как ты понимаешь, а развитые мозги. У него с этим все отлично. Только меня вызвал к себе учитель и почти в приказном порядке приправил эту морн. На первый взгляд, неплохой вариант. Отученные навыки в телекинезе, силовой ковке, технокинезе и мухудеру. Да еще и по мидихлорианам отлично все, почти 10 тысяч. Учитывая, что мы идем на войну, где основная масса врагов это дроиды, идеальный вариант. И спину прикроет, и процессоры железяком спалит. Лопин замолчал, крутя телекинехом над ладонью чашку с кафом. «Вот только вылезли нюансы», — хмыкнул я. «Верно, она слишком восторженная, что ли, совершенно не вяжется с ее характеристикой в личном деле». А дальше вылезли проблемы с постановкой любых видов барьеров и щитов, — покачал головой Дитра. «И что ты нашел?» — поинтересовался я, сделав глоток из своей чашки. Обжигающий горячий напиток рухнул в желудок. Вкуса кафе я сейчас почти не чувствовал, анализируя слова друга. В том-то и дело, что ничего, вздохнул Лопин, хотя, старался, но, да, силой лезть в мозги ученицы, так себе идея. Тем более, сильный, хоть и малолетки, кивнул я. Потом я решил, что у меня развилась паранойя, хмыкнул Дитра, бросив на меня хмурый взгляд, до сегодня дня. Когда Элис оказалась рядом с твоей Тарис, стали заметны странности. Я не сразу понял, в чем дело. Некие установки, которые дают побочный эффект, проблемы с постановкой щитов, покачал я головой, причем, судя по тому, что мы оба смогли заметить, сделанные по одному и тому же шаблону, возможно, одним и тем же мастером. Лопин усмехнулся. Энакин, кто из нас был учеником у магистра, специализирующегося на менталистике, а мозги на что? Пожал я плечами. Говорить другу о наличии опыта прошлой жизни, 300 лет созерцания вишейта и вмешательств в его жизнь, не самое разумное решение. Даже несмотря на то, что мои знания успели устареть на 4000 лет, опыт никуда не делся, как и чутье. Ладно, махнул рукой Лопин, что ты засек, мало. Собственно, полноценно проверить Тарис у меня не было ни времени, ни возможности, ни тот уровень доверия и, понимаешь, я опасаюсь, что эти, скажем, закладки, могут как-то среагировать даже на сам факт их обнаружения. И чем это может закончиться, тот еще вопрос. Я не исключаю даже возможности нападения девочки при попытке банально считать суть этих установок. Вот как, протянул Дитра, хмуро глядя на меня, даже не буду спрашивать, где ты взял информацию о комплексных кодированиях. Мне об этом Пуф только рассказывал, во время лекции о ситхах, добавил парень, переведя взгляд на свою чашку, но ты прав, такие варианты не стоит исключать. Твои предложения, Пока удалось только расшатать что-то поверхностное, пожал я плечами, когда тут был бой, Трис почувствовала все его прелести, включая гибель экипажа. Собственно, от страха она решила попробовать сделать барьер, чтобы хоть как-то закрыться и сделала, да еще и напитала его внешними энергиями, а их тут было изрядно, и все такие интересные, догадываюсь, кивнул Дитра, а дальше, встав с кресла, я прошелся по каюте, после чего наплел себе новую порцию кафе, дальше я ее заставил выполнять эту технику до тех пор, пока она у нее не начнет получаться мгновенно. В первый день тренировок она поставила барьер больше сотни раз. Теперь у нее это часть ежедневного распорядка. Решил расшатывать установки косвенно, усмехнулся Лопин. Что-то вроде того. Во всяком случае, это лучше, чем пытаться лезть ей в голову с риском получить в процессе по голове от собственной ученицы. Хмурый Дитра последовал моему примеру, тоже наполнив свою чашку кафом, после чего, вернувшись в кресло, задумался. «Энакин, я, хат с ними, с твоими знаниями, у каждого свои секреты, в конце-то концов, но меня интересует, что происходит. А Фирс, что с его ученицей? Я ее не видел. Мы находились на разных кораблях, и мастер Фаргер, приставленный к эскадре Юларина, запретил нам покидать наши корабли. Только при посадке с Ашером смог встретиться», — хмыкнул Дитра. «Лоран Фаргер», — задумался я, вспоминая джедая, «интересно. Мастер-джедай, воспитавший троих учеников, старше сотни лет, но точный возраст этого забрака мне неизвестен, обучался у Пуфа, к слову, в былые годы Кеноби утверждал, что этот индивид является чем-то вроде внутриорденского надзирателя от высшего совета, следит за выполнением особо важных поручений, контролирует кадровые вопросы, а другие, из нашего потока, поинтересовался я у Лапина, со мной все было сложно». Но ты-то обучался с остальными юнглингами. О них что-то известно? Все, у кого высокие показатели мидихлориан, получили рыцарские титулы и учеников. Или учениц, пожал плечами Дитра. От пола зависит. И ни с кем из моих друзей не удалось встретиться. После Джианазиса все весьма шустро закрутилось. Утром получаешь титул рыцаря, а вечером назначение на корабль, генеральские документы и падавана. На сборы пара часов. И то, не у всех. Некоторые прямо в зале совета получали все сразу и отправлялись за вещами. Некоторое время мы хранили молчание, а потом я поинтересовался. Тебе не кажется, что магистры задумали нечто-нечто? Высказывать свое предположение мне не хотелось. Уж очень оно неприятно. Кому будет доверять джедай? Особенно, в бою, только членам ордена, но не всем, а лишь самым близким, ученикам, тем, кто прикрывает спину и ударит в эту же спину, стоит оступиться, а на войне сделать неверный шаг легче легкого, особенно, если до этого жить в храме и мыслить далеко не военными критериями, не проходить жесткую, болезненную подготовку и впервые столкнуться с массовой гибелью живых существ. Один неверный шаг, одно неправильное решение, одна лишняя эмоция и ученик, коего джедай считает надежным боевым товарищем, другом, ударит в спину, исполняя заочно вынесенный советом приговор. А тот факт, что ученик противоположного пола, так это лишь облегчает задачу. Ведь миловидной девочке, такой и беззащитной, новиной, которую сам же и обучает, мужчина-рыцарь точно будет доверять. Причем, куда больше, чем ученику-мальчику. Ведь от природы и инстинктов джедаи избавиться не могут. Самец и самка, в замкнутом пространстве, так или иначе, найдут точки соприкосновения, особенно, когда вокруг война, взрывы, смерти, стресс, эмоций, взаимная поддержка. И чем дальше, тем более открыты они друг для друга, тем больше понимают друг друга, и тем лучше знают, что на душе друг у друга. Значит, и эти самые внедренные установки в курсе. И когда джедай оступится, его убьет тот, кому он доверяет как самому себе. Помолчав, я озвучил свои догадки Лапину, заставив того сжать губы, уставившись в своп чашку. «Есть другой вариант», после продолжительного молчания произнес Дитра, «и он еще более омерзителен. Что может быть хуже предательства?» Поморщился я, вновь наполнив свою чашку. «Что-то у нас кафе уходит подозрительно быстро. Трехлитровый заварник уже почти пуст. Двойное предательство», вздохнул Лопин, «не исключено, что эти установки позволяют некоторым из магистров, например, моему учителю, временно брать под контроль падаванов и, например, получать информацию с места напрямую, или перехватывать контроль над телом этих детей. Хм, перенос сознания, хоть и временный, задумался я, тоже не исключено. «Что?» – удивился я Дитро. «Нет, хотя и такой вариант можно рассмотреть», – покосился на меня джедай. «И почему я уже не удивляюсь твоей подготовке, Энакин? Может, все дело в том, что я много сидел в архивах. История, даже общедоступная, содержит массу информации, только и осталось ответить мне. В любом случае, не исключены любые варианты, даже варианты с миссией для смертников. Например, детей куда легче закодировать на подобные шаги, чем взрослых». Усевшись в свое кресло, я принялся обдумывать варианты, озвученные другом. Такие версии тоже не стоит сбрасывать со счетов, учитывая совершенно невменяемого Йоду, который и не такое может вытворить. Ожидать от нынешнего ордена можно чего угодно, а от прошлого, 4000 лет назад они не отличались щепетильностью, подумалось мне. Пришли мандалорцы, магистры, способные перемолоть их флот с мостика республиканских молотоглавов, предпочли сидеть в храме и анклавах, запрещая мастерам и рыцарям вмешиваться. Вернулись мы с Молоком, магистры тоже не спешили отправляться в бой, зато скольких юнцов отправили. Да и сейчас ни один из членов высшего совета в бой не торопится идти. Все на Корусанте, в храме, сидят. Зато десятки тысяч слабых одаренных и вчерашних падаванов пошли на войну. Действительно, что им мешает? Да ничего, ни тогда, ни сейчас. А как так вышло, что ты оказался в компании Таркина и Антиллеса? Спросил я, осознав, что при любом из вариантов, которые были озвучены мною и Дитро, совет должен был старательно разводить в разные части галактики тех, кому устроили подарок. Случайно, по большому счету, хмыкнул Лопин, сюда намеревались отправить Пуфа в качестве представителя ордена, но канцлер предложил совету держать дистанцию, на случай проблемы договорился с семейством Таркинов. Ну и заставил флотских выделить рыцаря с хорошей подготовкой в менталистике для проведения допросов, в не совсем официальном порядке. Так что, ближайшим к этой системе, да еще на пути эскадры Юларина, оказался я. Да и то, все сделано исключительно штабом системной армии без запросов в орден и санкции Сената. То есть, в Совете не знают о твоем появлении на борту мести Клоункан, усмехнулся я. Да, кивнул Дитро. По документам я сопровождаю Таркина в качестве консультанта. О твоей эскадре в них нет ни слова. И как тебе? Спросила Элис, когда девочки остались одни. Честно говоря, страшновато, покачала головой Тарис. В храме все представлялось иначе. Да я про учителя твоего. Хлопнула по плечу подругу Морн. Скайуэкер твой как? Тьфу. А я думала ты про войну, улыбнулся Элара. Кто о чем, а ты все про мальчиков. Теперь уже и до больших мальчиков добралась. Ой, ладно тебе, фыркнула Элис. Мы с Лопином пока добрались сюда, успели наслушаться про твоего Скайуэкера. И не только про него. Заинтересованно покосившись на подругу, с которой выросла в храме, Тарис хмыкнула. А про кого еще? Кстати, идем в кают-компанию. Нам положено в офицерское место. Там и поужинаем. Кивнув в ответ, Элис решила поделиться слухами. Наши учителя, оказывается, личности известные не только в Ордене, продолжая улыбаться, произнес Ламорн, они на Джианазисе были. Правда, не на Арена, где много рыцарей и мастеров погибло. Лопин и Скайуэкер выживших смогли забрать на каком-то корвете и прорваться через армаду сепаратистов к флагману нашего ударного флота. Да еще и в процессе кучу кораблей Кайнес подбить умудрились. Войдя в помещение кают-компании, девочки взяли подносы со столовыми приборами и пошли к терминалам выдачи продуктов. Увидев Таркина, падаваны вежливо раскланились с офицером, который в ответ улыбнулся им и продолжил изучение каких-то документов на своем датападе. «Серьезно?» – удивленно фыркнула Тарис, глядя на панель автомата. «Мне учитель такого не рассказывал, хотя он много чего другого рассказывал. Кстати, а со мной он на мечах не так фехтует». Элис громко рассмеялась в ответ на фразу подруги. «А как? Ты видела, как они с Дитро дрались? Мы так еще долго не сможем», – вздохнула Морн. Когда на подносах девочек оказались пирожные, чашки с чаем и фрукты, они уселись за ближайший стол, благо их тут было установлено куда больше, чем требовалось по штатному расписанию. Видимо, изначально кто-то предполагал появление на борту пассажиров. «Да», — протянула Тарис, расправившись с двумя первыми пирожными, и не только с мечами. «Скайуэкер, когда тут бой был, умудрился громадный корабль сипов, километровый, силой скрутить или закрутить. В общем, он на дальней орбите висит. Сходим на обзорную галерею, там есть телескоп, увидишь». «Скрутить?» – удивилась ее собеседница, не отставая в процессе расправы над сладостями, Значит, не врали. Обернувшись к подруге, Алара прищурилась. Ты о чем? Да пилот челнока, пока летели, сказал, что тут генерал сам умудрился почти треть сипов уничтожить, а на одном корабле они так испугались, что бросили его целым. Нет, не целым. Он поврежден был, но они не стали пытаться отремонтировать его и в спасательных капсулах сбежали. И на челноках, пожала плечами Тарис. Правда, я этого не видела. Мне в каюте сидеть пришлось. Зато я научилась барьер делать, гордо добавила девочка. Врешь, ха. Смотри, когда вокруг Элары возникла характерная пленка силовой техники, Элис удивленно присвистнула. Сколько времени ты ее отрабатывала, так быстро? Каждый день отрабатываю, покачала головой Тарис. Мне учитель говорит, что такие вещи должны стать рефлексом. Вроде бы, что я даже не должна задумываться, что и как делаю. Чтобы оно естественным стало, как дыхание, сбиваясь, повторила за своим учителем Алара. А что это ты так заикаешься? Улыбнулась Элис, ну-ка, и покраснела. Он страшный, выдавила Алара. Ну, не красавчик, подцокала языком ее собеседница, но точно не страшный. Ты уже привередничаешь. К тому же, он же молодой, явно не такой зануда, как наставники в храме. Хуже, вздохнула Тарис, я этот барьер теперь делаю каждый день, не меньше 100 раз подряд повторяю. Тут от настроения у Скайуокера зависит, а потом его еще держать надо, долго. Правда, мой рекорд сейчас, 8 минут, добавила Элара. Не может быть, округлила глаза Элис, целых 8 минут, это пока Скайуокер по нему лупить не начинает, погрустнела Элара, один удар и нет барьера. С его-то силой неудивительно, покачала головой Элис. Мы когда сюда летели, его силу издали почувствовали. Вся ваша эскадра им разит, и пространство между кораблями. Тут какой барьер выдержит? Странно, задумалась Тарис. Я когда на этот корабль попала, он полностью закрывался. У меня даже была мысль, что глюки начались. Стою с ним разговариваю, а не чувствую его. Вообще, будто с пустым местом говорю. Серьезно, это заразное что ли? Дитра так же себя ведет, только тут закрываться перестал. Покачала головой Морн. Некоторое время девочки молчали, а потом Алара хмыкнула. Видимо, паранойя действительно заразна. Скайуокер мои документы проверял. Не поверил, что я его ученица. В храм даже запрос посылал. А когда я возмутилась и сказала, что меня лично Йода отправил, смял мою дельту, между прочим, ее так и не смогли починить. Йоду, как я смотрю, многие не взлюбили, пробормотала Морн. Знаешь, я после первого же боя, причем, в котором сама не участвовала, стала думать о разном. И, знаешь, учитель во многом прав. Не всех надо было на войну отправлять, пожала плечами Тарис. И, даже здешние офицеры говорят, что детям на войне не место. Мы, джедаи, подняла указательный палец Элис. Ага, месяца не прошло, как падаванными стали, пробурчала Элара. Тут очень страшно было. Я со страха и сделала барьер. Не знаю, как бы оно. Внезапно похолодевший взгляд подруги и странное ощущение металла, которым повеяло от Элис, заставили Тарис подобраться. На мгновение в глазах Морн мелькнуло что-то, будто бы секунду перед ней была незнакомая почти с пеленок соседка по общежитию, а совершенно незнакомое существо, лишенное любых чувств. Этакий механизм. «Элис, ты чего?» – тихо спросила девочка, чуть отодвинувшись от подруги и радуясь, что все еще поддерживает барьер. Сидящий за соседним столиком Уилл Хафтаркин осторожно, стараясь не делать резких движений, положил свой датапад на стол, а затем опустил правую руку под стол, положив ладонь на рукоять бластера. Взгляд Морн, равно как и неожиданно напрягшаяся фигура ее подруги, мужчине совершенно не понравились. Нащупав пальцем кнопку переключения режимов, майор нажал ее до упора, доведя до отметки «Станнер». Теперь можно было стрелять без опасения убить кого-то. Когда Дитра покинул мою каюту, я принялся за анализ не менее важных вопросов. Например, технических возможностей КНС. В прошедшем бою, учитывая численный перевес противника, смысла в каких-то тактических изысканиях просто не было. Тогда все решала исключительно сила. Без моего вмешательства, участь Эксадры была бы предрешена. Однако, сей факт не означает, что в будущем не возникнет совершенно иных ситуаций, когда грамотная тактика и полноценное планирование позволит обойтись без применения техник силы, используя исключительно возможности эскадры. Потому и необходимо вдумчиво изучить врага, дабы знать его сильные и слабые стороны. Начать стоит с орудий. Взяв планшет, я открыл отчет Андера, который он составил для меня после завершения ремонтных работ, и включил проектор, запуская запись боя над Кэлом. Так, дальность эффективной стрельбы, пробормотал, делая на втором планшете первую пометку в созданной для анализа таблице. Корабли КНС, за исключением бунтарей, открыли огонь на 17 секунд позже, чем это сделали венаторы и аккламаторы, учитывая тот факт, что имело место встречное движение эскадр. Принявшись считать скорость движения кораблей, расстояние между ними на момент нашего появления в системе, а потом и на момент фактического начала боя. Интересно, получается, что дальность стрельбы их орудий на 17% меньше, чем у аккламаторов и венаторов, покачал я головой, а скорострельность? Пока наши главные калибры делали 12 выстрелов в минуту, а плоты совершали 8, щедрости – 9, барышники – 10, а вот бунтари – 7. Но последние открыли огонь на 1,9 секунды раньше, чем венаторы и аккламаторы. Сопоставляя отчеты трофейной команды, андера и запись боя, я пришел к весьма странным выводам. КНС имеет численный перевес, причем подавляющий. Однако, технологически они серьезно уступают ВАР. Впрочем, компенсируется это все не только количеством кораблей. Например, у оплота мощнейшие многослойные щиты, действующие примерно так: в случае падения одно, активируется второй, а в это время происходит зарядка накопителей для первого. Когда падает второй, активируется третий. Время зарядки каждого из щитов – 10 минут. Всего таких слоев 5. Учитывая их мощность, к моменту подавления пятого щита, первый уже будет вновь активирован. К этому стоит добавить броню, толщиной 2 метра 70 сантиметров. Даже во время использования кинетического вооружения, мысленно прикинул я, это было весьма достойное бронирование. А сейчас, когда роль такового выполняют торпеды и управляемые ракеты, они такую броню с первого попадания не смогу пробить. А добиться многократного поражения одной и той же точки на корпусе конкретного корабля во время активного маневрирования практически нереально. По сути, оплот – летающая крепость с кучей пушек. Да, у этой километровой махины не самая выдающаяся скорость, низкая скорострельность, а дальность эффективной стрельбы значительно ниже, чем у республиканских кораблей. Однако, стоит ему добраться до строя врага, и он превратится на настоящего жнеца смерти. Из недостатков оплота можно внести в основной список еще и небольшую собственную авиагруппу, базирующуюся в 4 ангарах, расположенных по левому и правому бортам. К тому же, у него крайне мало средств борьбы с МЛА. Если сбить тот же корвет, имеющий далеко не самые маленькие габариты, или канонерку, тоже не отличающуюся миниатюрностью, орудийные системы оплота еще могут, то истребители и бомбардировщики легко прорвутся к его уязвимым зонам. А таких хватает, судя по всему. Открыв на первом планшете основную схему конструкции оплота, скачанную нашими техниками из главного компьютера трофейного корабля, я принялся изучать ее. Ангары почти не прикрыты. С двух сторон от каждого из них установлены спаренные тяжелые бластеры. Никаких скорострельных турелей нет. Кроме того, внутри ангаров нет противоабордажных систем, ни скрытых турелей, ни постов охраны, ни КПП. В принципе, учитывая, что, как правило, почти весь экипаж состоит из дроидов, поголовно имеющих самое разнообразное вооружение, это неудивительно. Брать на абордаж данное судно будет проблематично. Это нам повезло, именно в данном столкновении основная часть экипажа состояла из органиков. Зато на борту моей второй жертвы ситуация была совершенно иная. Там экипаж на 90% был из дроидов. Положив оба планешта на стол, я отправился заваривать каф, без которого думалось не лучшим образом. Во всяком случае, пока. Маневренность и расположение орудий, пробормотал я, глядя на медленно закипающую густую темную жидкость в заварнике, состав авиагруппы и возможности накопителей щитов, ХМ, мощность реакторов, а после этого уже можно сравнивать с ТТХ наших кораблей и составлять тактические схемы противодействия этому железному зверинцу. Вечер обещал быть насыщенным на подсчет, составление таблицы моделирования боев. Потянувшись, я отложил в сторону планшета и выключил проектор. Несмотря на мои старания, особых успехов в формировании тактики противодействия флоту КНС не было. Наметки и заготовки, но вот конкретика. Всю картину портит оплоты. Единственный способ борьбы с ними – сила. Поражение систем управления, энергоснабжения, ведение огня, разрушение реакторов, Иных вариантов быстро и без потерь со своей стороны расправиться с любым из этих гигантов я пока не вижу. Разве что, ионные орудия, но и они не дадут гарантии. Ведь еще надо суметь расковырять 2 с лишним метра брони. А и это время экипаж вполне может успеть восстановить работоспособность системы и вступить в бой. Покачав головой, я решил направиться в мастерские. Что такое звездный разрушитель Венатор? Довольно неплохой, даже с учетом появления других, более совершенных и смертоносных машин, корабль. Недостатков у него, конечно, хватает. Тут и не самое лучшее расположение орудий, и довольно странные ангары, из-за конфигурации которых в скоротечном бою не получится задействовать всю авиагруппу разом, а только ее треть. Но, с другой стороны, довольно мощные щиты, около полуметра брони и выдающиеся по современным меркам дро, позволяющие охватывать достаточно большое пространство вокруг корабля. Однако именно сейчас меня интересует именно инженерная секция. Кто-то умный, осознавая необходимость ремонта и полевой модернизации не самой маленькой десантной группы, в составе которой имеется довольно большой парк различных боевых машин, додумался до весьма здравого решения обеспечить инженерную секцию промышленными 3D-принтерами, позволяющими прямо на борту судна производить самые разнообразные комплектующие. Учитывая высокую вероятность автономной деятельности кораблей, вдали от снабжения и без возможности замены поврежденной техники, это идеальное решение, которым я хочу воспользоваться. Сейчас у меня за спиной нет вечно докладывающего Йоди и советую о любом моем движении Кеноби. Экипажу, по большей части, плевать, а корабельная СБ пишет отчеты для военной разведки, которая с орденом информации не станет делиться сверх необходимого. Да и то, что я задумал, не несет угрозы Республике. Во всяком случае, явный боевой дроид. Помня эффективность и смертоносность ХК-47, я давно хотел создать его аналог. Более современный, понятно, и с учетом опыта функционирования моего прошлого творения. Не самая простая, но вполне выполнимая задача. Благодаря наличию в инженерной секции промышленного 3D-принтера, создание каркаса, обшивки, подвижных элементов и энергосистемы не было проблемой. Тем более, что часть комплектующих я намеревался взять даже от трофейных X-100, которые остались на борту оплотов, захваченных нами. Штурмовая модель этих дроидов отличается более чем выдающимися характеристиками. Подвижные, обладающие неплохим бронированием, мощными процессорами и громаднейшей базой данных по тактике и стратегии ведения боев, в том числе и против одаренных противников. Причем, что меня впечатлило, так это громадный набор программ, благодаря которым эти машины смерти могут менять в бою оружие, перестраивать запланированную тактическую схему, применяемую ими, использовать не только бластеры и гранаты, но и электропосохи. Если немного поработать с ними, то арсенал сего творения лаборатории Холован вполне может пополниться световыми мечами, пиками и шата, что весьма полезно. Ведь тот же ХК-47, при всех его плюсах и громадном боевом опыте, из-за особенностей конструкции не мог полноценно и эффективно применять оружие одаренных. Единственное, что останавливало меня от банального перепрограммирования трофейных X-100, возможные закладки. Корпорация лаборатории Холован известна своими весьма специфичными мерами безопасности, из-за чего взлом и перепрошивка их творений всегда сопряжены с опасностью получить удар в спину от якобы взятых под контроль дроидов. Добравшись до инженерной секции, я зашел в помещение, которое для меня выделили под лично мою мастерскую, и оглядел заготовку под своего будущего напарника. X-100 был закреплен в стенде и сейчас выглядел скорее скелетом, нежели боевой машиной. Всю его обшивку я снял, намереваясь заменить на изготовленную собственноручно с помощью силовой ковки. Нейропроцессоры и блоки памяти тоже пришлось демонтировать. На всякий случай, мне совершенно не хотелось, чтобы эта боевая машина случайно активировалась и принялась убивать членов экипажа. Это, конечно, не ХК-47 с его изощренностью, но и возможности этого дроида хватит для того, чтобы устроить бойню. Такс, направился я к рабочему столу, где еще со вчерашнего дня лежали блоки памяти X-100. Взяв со склада аналогичные, но чистые, я рассчитывал попросту скопировать базы данных трофейного дроида, не затрагивая матрицу личности. Это позволит избежать проблем с возможностью восстановления базовых настроек. Впрочем, и этот массив информации придется очень долго и качественно просеивать на предмет скрытых программ. Сам бы я точно что-нибудь запрятал в столь большой базе данных. К тому же, в мои планы входит сделать аналог той схемы, что была применена в боевых дроидах, с которыми мне довелось столкнуться в Королевском дворце в Тиде. Тогда пришлось приложить немалые усилия для расправы над ними. А, ведь, причиной тому были киберкристаллы, встроенные инженерами Ксичар в нейропроцессы их творений. Благодаря свойствам этих камней, технокинез с большим трудом воздействовал на боевые машины, из-за чего мне пришлось искать способ уничтожить противников иным путем. Касаемо нейропроцессора, то выход я уже давно нашел. Астродроиды. Их вычислительных мощностей достаточно для того, чтобы заменить рожные нейропроцессы X100. Правда, придется повозиться с переходниками, но оно того стоит. Как минимум, я не получу удара в спину, в случае если создатели этих боевых машин предусмотрели наличие каких-нибудь чипов, возвращающих их творения первоначальные настройки. Куда больше проблем будет с формированием личностной матрицы. Полностью копировать личность ХК-47 я не планирую, как и внешность. Во-первых, никогда не стоит повторяться. Рано или поздно кто-то может просчитать меня и найти слабое место, которым и воспользуется. Во-вторых, наверняка найдется кто-то умный, имеющий доступ к какому-нибудь древнему архиву, в котором будет информация о дроиде-убийце, обладающем весьма специфичным юмором, садистскими наклонностями, сформированной личностью и рядом характерных выражений. При таком раскладе ко мне возникнут вопросы, отвечать на которые не стоит даже ложью. И это в том случае, если в чью-то светлую голову не придет мысль о том, что Риван соизволил вернуться в мир живых. А такой вариант тоже не стоит исключать. Если уж Дитро в курсе существования техник перемещения сознания между телами и других ситхских методик, то магистрам уж точно известно куда больше. Пусть даже архивы храма серьезно пострадали, многое пропало, но резервные копии могли и сохраниться. И что там скрыто, ведомо лишь силе. Впрочем, имелась у меня еще одна задумка. Основной каркас и обшивку этого дроида я хочу пропитать силой, а также использовать аркит-тат, нанеся его руны на внутреннюю поверхность будущей обшивки и скелет. Если провести несколько весьма интересных ритуалов из числа тех, что когда-то применяли ситхи, то мое творение станет весьма опасным не только для простых смертных или рядовых рыцарей-джедаев, но и сможет создать проблемы даже магистрам ордена. Увы, но текущие возможности адептов темной стороны мне практически ничего не известно. Если уж мои знания о светлой стороне серьезнейшим образом устарели и пришлось изрядно напрячься, дабы догнать время, то чего успели достичь куда более деятельные по своей природе ситхи, остается лишь гадать, или же, искать возможность взять языка и уже в процессе допросов выбивать из него столь нужные мне сведения. Бросив взгляд на Карска с будущего напарника, я хмыкнул. Мне пришлось убить почти сутки на то, чтобы заменить часть энергосистемы дроида. Учитывая мои планы не него, оставлять в качестве источниками питания 4 энергоблока, не отличающиеся большим зарядом, глупо. По этой причине я установил мини-реактор, благо на складах инженерной секции подходящие модели имелись. В качестве резерва установил две стандартные энергоячейки республиканского образца, выполняющие роль резервного источника питания. Из-за этого потребовалось провести переделку части проводки, конденсаторного комплекса и перекомпоновку внутренностей торса, а поверх всего смонтировать раму из дюрастели, которая, в случае необходимости, сможет принять на себя и остановить деформации наружного корпуса.